Он от природы затягивал слова, и все смолкли, чтобы он мог кончить. «Расскажи лучше про человека, который мчался верхом на лосе и вопил о помощи». «О, это басня!» — отмахнулся Люру. Он был когда-то этим человеком. «А тут недавний подвиг. Что ж, он достойно продолжает подвиги твоих отцов. Да-да-да-да. Правда, это уже устарело, когда есть ружья», — не унимался Люру. «И неизвестно еще, кто кого схватил. Трудно сказать, чтобы медведь был больше испуган, чем ты». «Как все это было?» — перебил Сару, садясь верхом на тюк, который он сбросил на землю. «Шел я по следу изюбря», — начал было Люру, но вдруг, увидев заранее брызнувшее лицо Вадеди, не выдержал сам и фыркнул, и снова вокруг захохотали. «Шел я по следу изюбря», — выправившись, продолжал Люру. «Вдруг бум! Я не успел присесть, из кустов выскочил вот этот медведь. За ним мчался Монгули. Он держал его за хвост и наступал ему на пятки. Сначала у него во рту был нож. Потом он его потерял. Медведь так вонял, невозможно терпеть. Я впервые понял, как ужасна медвежья болезнь. «Монгули!» — закричал я. «Да за то ли ты схватился? Ай-яй-яй-яй-яй!» — покатилось вокруг. «Но они уже скрылись в кустах», — невозмутимо продолжал Люру. «А когда выскочили снова, медведь скакал, как камлающий шаман, а монгули, как молодой кузнечик, который учится прыгать. Волосы его цеплялись за деревья, рот стал шире головы. Не успел я броситься ему на помощь, меня свалило ветром, медведь и монгули летели уже по воздуху, из медведя несло, как из тучи. Когда я очнулся, монгули стоял надо мной и поливал мне голову водой». Я взглянул на него, увидел у него в руках медвежью култышку и снова покатился на землю и очнулся уже к полудню. Я в жизни не видел медведя, который так бы хотел уйти от человека, как этот. Закончил Люру уже неслышно в общем хохоте. «Да, это удивительная неудача», — скромно сказал Монгули, подавая ему кисет, и покосился на жену, возившуюся у зверья. Но женщины были заняты своим делом, и ни одна из них не смеялась. Сарл, развязав мешок, стал раздавать по рукам все, что приобрел в Шимыне. «Вадеди, твоя мать просила ниток», и он сунул ему два клубка. «Родила уже твоя жена? Сегодня или завтра? Вон к ней идет старуха, да стыдно спрашивать. Вадеди...» кивнул на сутулую женщину, проходившую мимо, с тулузом в руках. По обычаям Уде, роженица помещалась в отдельной, стоящей на отлете юрте, к которой не имел права подходить никто, кроме повивалки. «Хорошо, если бы у тебя родилась девочка», — сказал Люру, раздувая ноздри. «Это совсем не стало женщин». «Вот твои пуговицы, Монгули», — продолжал Сарлу. «А это, отец, тебе». Он протянул сверток листового табака Масэнди. Старик был братом его отца, но по удыгейскому обозначению родства также считался его отцом. Масэнда тут же роздал все по рукам, оставив себе только на кисет. «Вот спички каждому по коробку». «А это вот удивительная вещь!» — Сару вынул банку Монпансье и откупорил ее. «На руднике мне приходилось есть такие камешки. Они кислее и слаще березового сока». «Я думаю, это больше подходит для женщин», — сказал Люру, пососав немного. «А то они только и знают, что табак жевать». «А ты что же не берешь по-китайски?» — спросил Сару у Тазы. «Живот у меня», — ответил тот, униженно сморщившись. «Живот не принимает сладкого». «Да, я купил это для детей», — с едва заметным вздохом сказал Сарл. «Салю», — подозвал он косматого парнишку лет 9 с трубкой в зубах, — и двумя охотничьими ножами у пояса. Парнишка дразнил собаку.